Радость Андропова мгновенно сошла на нет. Буква В могла значить что угодно, но он видел здесь лишь одну вещь – восход. В голове юноши мгновенно выстроилась вся картина произошедшего, но именно сейчас делиться ей с Верховцевым Платон был не намерен. Арарат доел суп и спросил: «Ты можешь что-нибудь сказать по этому поводу?» Платону ничего не оставалось, как просто покачать головой. Верховцев отодвинул пустую тарелку в сторону. «Платон, у меня тут появилась пара идей насчет завтра», — сказал он, меняя тему. «Неужели он знает о задании?» — промелькнуло в голове у Андропова. «Вы с Варей должны будете исчезнуть, затаиться, где-то спрятаться. Если завтра все пройдет удачно, на тебя, Платон, откроют охоту, а вместе с тобой охотиться начнут из-за Варей». «Здесь все серьезно», — озабоченно произнес Верховцев. «Ты знаешь, что за дело мне поручили?» — поинтересовался Платон. Встав из-за стола, «Феликс сказал тебе», — Арарат сделал непонимающее лицо. «Феликс, какой такой Феликс?» «Ну, тот мужик, с которым мы сегодня сидели в кафе». «А-а-а», — протянул Верховцев, и на его лице появилась улыбка, увидев которую Платон тут же понял, что сказал что-то не то. «Его зовут не Феликс. Вообще-то никто не знает, как его зовут. Каждому новому завербованному агенту он представляется как-то иначе, но Крок называет его Фрол Многоликий, или просто Многоликий». «Понятно». Ночь вновь наступила совсем незаметно. Вроде бы еще полчаса назад Платон смотрел на часы, и было только 9 часов вечера. Посмотрев на них в очередной раз, юноша с досадой заметил, что на часах уже далеко за полночь. Рабочий стол перед ним был завален разными исписанными бумажками. За несколько часов Платон проработал столько информации, сколько бы современный Исин прорабатывал сутки. Голова была как чугунная, и время от времени юноша прикладывал ко лбу стакан с холодной водой, тем самым слегка снимая неприятные ощущения. Глаза тоже порядком устали, потому что единственным источником света была настольная лампа и монитор компьютера. На диване, стоявшем в гостиной, спала Варя. Просыпаясь, девушка подходила к Платону, который без остановки проводил вычислительные операции, и говорила, что ему уже хватит работать и сейчас лучшей идеей будет сон. Вот и снова юноша краем уха услышал, как Варя повернулась во сне. «К черту все», — еле слышно пробормотал он и выключил и лампу, и компьютер, и даже экран коммуникатора. В связи с тем, что диван заняла девушка, Андропова положили на пол. Платон не имел привычки жаловаться на что-либо, на пол так на пол. Юноша стянул с себя джинсы и футболку, глаза закрывались сами собой. Цифры вокруг стали самопроизвольно проскакивать все чаще и чаще. Платон встряхнул головой, дабы эти глюки исчезли, но у него ничего не получилось. Раньше он постоянно думал, что кровать, которая стоит в его комнате в особняке, самая лучшая кровать, но только сейчас, растянувшись на полу квартиры Верховцевых, он понял, что пол и есть самая идеальная кровать. Ночь, в отличие от утра, выдалась жаркая, в связи с чем юноша решил использовать свое одеяло как дополнение к матрасу. «Платоша», — послышался тихий голос Вари, — «ты спишь?» «Да, и тебе, Гумилева, советую то же самое», — пробубнил Платон. Он свернулся на полу калачиком, поджав под себя ноги. Варя, по-видимому, решила не отставать. «Твоя мама присылала сообщение на почту», — сообщила она, — «у тебя выпускной скоро». Платон не был удивлен ни первому, ни второму факту, поэтому он просто устало произнес: «Да». «Что да?» «Да, я знаю». Варя хотела еще что-то спросить, но не успела. С пола, со стороны Андропова, послышалось посапывание. Она не могла увидеть сон Платона, но, судя по серьезному безэмоциональному лицу, снилось ему нечто малоприятное. Девушка несколько минут лежала и глядела, потом слезла с кровати и тихонько растолкала Платона. Он начал что-то мямлить сквозь сон, на непонятном языке и, в конце концов, ясно буркнул: «Я не гном». «Конечно, не гном», — нежно проворковала Гумилева, продолжая расталкивать юношу. Платон нехотя открыл голубой глаз. «Ложись на диван», — предложила Варя. Андропов не был таким парнем, который годами ходит вокруг да около девушки, боясь с ней заговорить. Он не был тормозом, и уж тем более, если девушка сама предлагает составить ей ночью компанию, то такие предложения отклонять не стоит ни в коем случае. Городской спорткар с необычайно низкой посадкой, новинка от концерна Lamborghini, с большой скоростью несся в плотном потоке автомобилей. На визоре лобового стекла проектировались показания бортового компьютера, в частности основные датчики и навигатор. «Через 800 метров сверните налево», — произнес абсолютно безэмоциональный механический женский голос. «Платон, открой окна, а то здесь жарко, как в танке», — попросил водитель, повернувшись к своему пассажиру. Платон положил рабочую панель на колени и надавил на кнопку приборной панели. Стекла с легким жужжанием сервоприводов опустились вниз, и в лицо сразу же ударил плотный поток воздуха, взъерошив волосы обоим. Утро выдалось поистине прекрасным. Ни жарко, ни холодно, что-то среднее. Небо было ясным и насыщенным, как левый глаз Андропова. Солнце рассеивало свои лучи, отражаясь от хромовых зданий и стеклянных панелей, которыми эти здания были покрыты. Из динамиков автомобиля рубил, именно рубил, а не звучал хип-хоп, что, видимо, очень сильно нравилось рулевому. «Может, заедем, позавтракаем?» В попытке перекричать ветер и непонятную смесь из рифм и бита, проголосил тот: «Мне мама всегда в детстве говорила, если с утра не поесть, то день не заладится. Наверное, поэтому я класса до пятого выглядел как сын повара». Последняя фраза, по-видимому, являлась шуткой, которая, к сожалению, никоим образом не затронула Платона, зато сам шутник залился громоподобным смехом. Есть Андропов не хотел, его день и без этого уже вроде как начался неплохо. Ранним утром, когда солнце поднялось над, рядом стоящей, высоткой в изумруде и тонким лучом заглянуло в окна гостиной Верховцевых, Платон открыл глаза и не сразу понял, что он здесь делает. Такое ощущение часто бывает, когда засыпаешь в поезде. В такие моменты в полудреме тебе кажется, что ты спишь дома, на своей мягкой кровати, но уже в другой миг ты понимаешь, что под тобой жесткая верхняя полка и мокрое постельное белье. Вот и сейчас Платон был крайне удивлен, обнаружив себя не в своей тарелке. Вдобавок ко всему, перекинув через него одну ногу и удобно устроившись сбоку, рядом спала девушка, которая по андроповским меркам не относилась, конечно, к классу головокружительных красавиц, но и к отряду уродливых карликов тоже не принадлежала. И вот в тот момент, когда юноша осознал, что он лежит на одном диване с дочкой того самого строителя планет, директора всемирно известной корпорации «Кольцо», и своей соседкой по лестничной клетке, в комнату вошел Верховцев. Он был слегка поражен открывшейся перед ним картиной. «Хорошо, я зайду чуть позже», — удивленно пробубнил он, и уже было развернулся, чтобы выйти, но Платон кинул ему вслед, что все в порядке и ему надо пару минут, чтобы привести себя в порядок. Если говорить честно, то те пары минут в конечном итоге вылились в полчаса. Где-то в комнате затрещал коммуникатор, обозначив тем самым открытие коридора в 10 минут, за которые должен был успеть прийти некий Крок. Агент в зеленой рубашке Новомосковского ботанического сада не заставил себя ждать. Он постучал в дверь квартиры Верховцевых ровно посередине открытого 10-минутного коридора. «Наконец-то, мы уж думали, тебя взяли», — радостно произнес вышедший встречать гостя Рарат. Он протянул ему руку в качестве приветствия. Следом за Верховцевым из кухни выглянул Платон. «Платон, знакомься, это...» Начал, было Арарат, но гость решил представиться сам. «Крок», закончил за друга парень и протянул руку для рукопожатия, просто Крок. «Рад знакомству, Платон», Андропов с удовольствием пожал руку нового знакомого. За чаем, на который Верховцев пригласил своих друзей, были обсуждены некоторые мелочи предстоящей операции. Для этих новомосковских студентов, непонятно как ввязавшихся в разборки служб разведки, все, о чем они говорили, было чуть ли не важнее жизни и смерти, в то время как для Платона все это было похоже на забавную игру. То, что юноша знал о предстоящей операции, было лишь малой частью. Верховцеву в составе другой группы предстояло деактивировать вовремя запеленгованный вражеский радиопередатчик, пока он не успел передать своим тревожный сигнал о перехвате важного сообщения. Если бы передача случилась, то все старания были бы более чем напрасными, потому что главные силы противника успели бы в корне преобразить свой дальнейший план действий. И буквально через полчаса Крок и Платон на всех парах уже неслись к ботаническому саду, дабы встретить там связанного с чертовски сложной шифровкой. «Возьми», Крок, не отрываясь от дороги, протянул Андропову наушник, «это чтобы я всегда мог связаться с тобой. Кто знает, какие непредвиденные ситуации могут произойти. Ты биологию хорошо знаешь?» — спросил он после того, как юноша вставил наушник. Врать Платону не хотелось, поэтому он честно покачал головой. «Тогда молчи всю дорогу. Просто так уж получается, что ты вместе со школьниками идешь на обзорную экскурсию, а те ребята самые продвинутые биологи Солнечной системы». Когда Крок упомянул биологов, В голове Платона почему-то всплыло воспоминание о двоюродном брате его девушки. По утверждениям Вари, некий Максим Гумилев являлся самым гениальным биологом современности, на что безразличному Андропову было глубоко плевать. Крок свернул с дороги и заехал на охраняемую стоянку. Притормозив на контрольно-пропускном пункте, он приложил свою пропускную карту к сканеру. Сканер довольно запищал, и перед машиной в землю ушли 5 железных столбиков, преграждавших путь любому автомобилю. Заняв на стоянке место, предписанное некому Франсуа Альберу, Крок прямо в машине провел короткий брифинг, еще раз напомнив Платону о мерах конспирации и предосторожности. Новомосковский ботанический сад представлял собой 110 гектаров связанных между собой оранжерей, искусственных биосфер и национальных парков с более чем 50 000 разнообразных живых растений, как современных, так и ископаемых, и прочих организмов, требуемых для поддержания жизни внутри искусственных биосфер. На всей огромной территории сада также располагались несколько зон, засаженных хвойными, лиственными и прочими растениями, для которых трепетные условия не так важны, как, к примеру, для гигантской оранжереи палеозоя. Если изучить сад вдоль и поперек, то можно проследить тонкую нить эволюции растений и организмов. В некоторых биосферах было невозможно находиться без защитного скафандра, ввиду условий, пригодных для тамошних растений и непригодных для жизни человека. Для каждого из гигантских отделов этого живого уголка требовались свои уникальные условия, которые было крайне трудно воссоздать, поэтому в самом центре сада, в окружении смешанного леса, находилось 6-этажное сооружение, больше похожее на гигантскую застекленную теплицу, но это была никакая не теплица, это был стилизованный под общую атмосферу ботанического сада командный центр, в котором день и ночь работали сотни людей, поддерживая жизнь всей системы. Пока Крок уверенно шагал по коридору служебного корпуса, дабы добраться до экскурсионного автомобиля, Платон успел уловить тонкий звук жужжания вентиляции. Крок шел, молча, в каждом его движении улавливалась нервозность и непонятное волнение. Несмотря на то, что с этим человеком Платон познакомился еще совсем недавно, ему казалось, что он уже давно знает этого высокого и худого, чуть сутулившегося парня. Андропов внимательно всматривался в каждого встречного человека, пытаясь его как можно более точно запомнить. Дело в том, что еще сидя в квартире Верховцевых, Крок сказал о том, что в саду помимо его и Платона будут работать еще несколько человек, осуществляющих безопасность. «Привет», — дружески произнес Крок и на ходу поздоровался с одним из сослуживцев. Аналогично он поздоровался с еще десятком человек. Платону уже ничего не оставалось, как кивать и кротко говорить «Здрасте». Служебные помещения заканчивались на подземной стоянке экскурсионных автобусов. Крок выбрал автобус, раскрашенный под хохлому. Видимо, у человека, наносившего на эту машину аэрографию, было приподнятое настроение, выразившееся в дане истории великого русского народа. Ну, хотя бы не клоунский автомобиль, пробормотал Платон и сел в автобус. Автобусом данная машина называлась условно. Если говорить о первом впечатлении, то это была висящая в воздухе, покрытая тентом и имеющая бортики, платформа с двумя десятками мест, включая водительское. У водителя вместо руля был сенсорный инфомонитор с подробной картой ботанического сада, чтобы заставить экскурсионную платформу двигаться в нужном направлении. От экскурсовода требовалось лишь коснуться пальцем ассоциативной зоны карты, что Крок и сделал. Платформа, как показалось Андропову, начала плыть со средней скоростью. Заметив озирающийся взгляд своего спутника, Крок пояснил. Научные работники ботанического сада рассчитали идеальную скорость движения, чтобы человек успевал рассмотреть все интересующие его детали. Возле главного входа в ботанический сад уже толпилась куча школьников. На первый взгляд Платон решил, что перед ним толпа клонов, уж очень все они походили друг на друга. Все в одинаковой форме, почти у всех очки, в руках все держат гибкие рабочие панели. Отличались они, пожалуй, только ростом, полом и при дальнейшем рассмотрении прическами. Загрузив на борт всю эту серую массу новомосковских школьников вместе с их преподавателем, Крок коснулся пальцем точки, на мониторе изображающей систему искусственных биосфер-1. Платформа поднялась в воздух и мягко поплыла по направлению к цели. Крок слегка привстал со своего места и из заднего кармана брюк вынул скомканный листок бумаги, который, судя по всему, предназначался Андропову. На листке с двух сторон были от руки написаны сотни строчек непонятного кода. «Почему ты ее раньше мне не отдал?» — возмутился Платон, глядя на Крока. Тот оставался крайне невозмутимым и на претензию Андропова коротко ответил. «Потому что сам получил ее буквально пару минут назад». Платон расправил листок и приложил его к рабочей панели, дабы сканировать шифровку на планшет. И пока планшет запоминал каракули, оставленные кем-то, его хозяин понял, как Крок получил шифровку. Скорее всего, кто-то из сослуживцев во время дружеского рукопожатия незаметно вложил ему в руку бумагу. Размышления юноши прервал писк сканера, закончившего свою работу. Экскурсия, на которую приехали ученики 36 Новомосковской гимназии, длилась около 2 часов. За это время Крок должен был показать и рассказать школьникам более чем о десятке разнообразных мест ботанического сада. Платон досканировал вторую сторону листа и вернул его своему напарнику. Крок решил не заморачиваться и, просто вынув из кармана зажигалку, сжег шифровку. Из динамика, висевшего за спиной Платона, полился красивый женский голос, который начал вводную экскурсию. «Мы рады приветствовать вас в нашем великолепном ботаническом саду». Сад был построен 16 марта 2256 года в честь столетия со дня рождения великого русского биолога Павла Алексеевича Терентьева. Он ежегодно пополняется новыми видами растений и на данный момент насчитывает более 50 000 разнообразных видов организмов. С выражением произнесла девушка: «Если у вас с собой имеется коммуникатор или какой-либо другой портативный компьютер, то вы можете без проблем скачать приложение подсказок и указаний, которое поможет вам лучше ориентироваться в речи экскурсовода, названиях оранжерей и видах растений». И дальше женский голос начал вкратце рассказывать весь предстоящий маршрут, акцентируя внимание школьников на самых интересных моментах. Платон тем временем усиленно сжал голову, в попытке включить свой внутренний компьютер, который как назло молчал. «Все в порядке?» – спросил Крок, заметив мучительное выражение лица своего спутника. Вопрос был лишним, ему и так было понятно, что с Платоном не все в порядке. «Почему эти числа не появляются, когда они нужны?» – взволнованно подумал юноша. И в этот момент он понял, что без своей уникальной способности он ровным счетом ничего не значит. Он теперь не может решить даже простецкую задачу по физике. «Чем-то помочь?» – подобно няньке спросил Крок. Платон. Он повысил голос, дабы привлечь внимание не ответившего напарника. «Спроси меня любую формулу математическую», — нервно воскликнул Андропов. Его просьба была настолько невероятной, что Крок, пару секунд недоумевая, разглядывал юношу. «Ну», — поторопил его тот, — «ладно, ладно, сейчас, скажи, ну например формулу производной», — предложил Крок, ожидая результата своих действий. «Ее каждый школьник знает, сложнее», почти переходя на крик, воскликнул Платон, схватив голову руками, так будто она вот-вот расколется. «Хорошо, формула Тернера. Еще. Теория чисел Норкса. Еще. Формула Глаубермана. Есть». В голове Платона будто бы образовалась сверхновая. Он помнит формулу Глаубермана. Она чертовски проста. Кажется, что даже первоклассник справится с задачами на применение этой формулы. Числа. Вновь числа. Они всюду, их тысячи, нет, миллионы, миллиарды. Каждый предмет, сотни чисел, показателей. Платон отпустил голову и открыл глаза, которые до этого момента были плотно зажмурены. Свет рассекающим кнутом скользнул по сетчатке, обжигая ее, но это все ерунда по сравнению с тем, что Платон видит. Он вновь видит мир таким, каким видел его, начиная с раннего детства. Все думали, что еще, будучи ребенком, Платон сходит с ума, умирает. Нет, он видел то, чего не могли увидеть другие, никакими оптическими приборами. Юноша видел материю, суть мироздания, казалось, мир сам приоткрывает ему дверь в неизведанное. «Все в порядке?» Крок вновь прервал череду мыслей, роящихся в голове Андропова. «Да», — ответил тот. Он знал, что его мозг как старый мотоцикл можно завести, так сказать, с толкача. Шифровка, лежащая перед математиком, вмиг перестала быть неразгадываемой. Он уже знал, что и как запишет, что и как выразит. Математическая задача, имеющая десятки последовательностей, которые нельзя было упускать. «Сможешь расшифровать?» – поинтересовался Крок, увидев, как Платон начал рисовать на своей рабочей панели непонятные геометрические фигуры. «Да», – коротко ответил он, – «только мне нужно время, и чем больше, тем лучше». До биосферы один автобус добирался еще чуть больше минуты, Затем платформа опустилась на посадочную площадку и по левому борту открылись двери. Школьники шумной толпой вывалили на площадку возле платформы. Платону следовало смешаться с серой массой учеников, а Крок важно вышел вперед. Около 20 человек окружили его полукругом и внимательно начали вслушиваться в каждое слово. «Всем привет!» – начал Крок, который, по-видимому, работал в этом саду уже не первый год, и подобные экскурсии были для него не в новинку. «Меня зовут Франсуа Альбер, на сегодняшний день я ваш экскурсовод. Как я думаю, уже было ранее сказано, что многие виды растений нашего ботанического сада уникальны, поэтому трогать растения строго запрещено. Все, что нужно, можно будет узнать из инфомониторов, находящихся в каждой оранжерее. А теперь пройдем внутрь». В искусственной биосфере было очень влажно и жарко. Судя по всему, эта биосфера представляла собой некие тропики. Высокая влажность, много зеленых растений и прочие прелести тропических лесов. Крок, как только гермодверь наглухо закрылась за ним, начал нести какую-то не очень понятную Платону ахинею. Возможно, то, что он говорил, и было поистине гениальной вещью, но только для тех клонов, которые в оба уха слушали его и пытались законспектировать каждое слово. Слух Платона выхватил из общего шума пару слов, таких как вселенные лучи и открытые пучки. Юноша и понятия не имел, о чем идет речь. Таким образом, в виде бесплатного приложения Платон побывал вместе с биологами еще в нескольких оранжереях. Он увидел необычные доисторические папоротники и уж очень фантастично выглядящие гигантские лотосы, которые, по утверждению Крока, росли в центральном парке летающего города Хэхэ. Но больше всего Андропова поразили необычные голубые цветы, выделявшие кислород в капельном виде. Они находились в особой капсуле с поддерживаемой чертовски низкой температурой. Предположительно, такие растения можно было выращивать в неимоверно холодных условиях. Иногда как бы между делом Крок подходил к юноше и интересовался тем, как идет работа. Расшифровка шла своим чередом. Шифр, как отметил Андропов, был некой комбинацией из нескольких довольно странно измененных государственных кодов. Для незнающего человека расшифровка, записанная на экране панели, была куда более запутанной, чем сам шифр. Множество геометрических фигур грани, которых были заполнены числовыми выражениями, переменными и прочими знаками. Картина шифровки мало-помалу начала восстанавливаться. В одной из биосфер, в которой, по утверждению Крока, росли растения, которые в будущем, предположительно, должны были высадить на Марсе, группа задержалась особенно долго. У всех на лицах были защитные кислородные маски и очки, чтобы атмосфера, присутствующая в оранжерее, не навредила здоровью. «Теперь можно походить, посмотреть», — в очередной раз произнес Крок, закончив свой напичканный биологическими терминами рассказ. Он приблизился к Андропову и произнес: «Надо уходить, я чувствую неладное». Юноша оторвался от рабочей панели, он почти закончил, работы осталось чуть больше, чем на 20 минут. За спиной изящно изогнулся голубой цветок, втягивая в себя газы, которыми была насыщена атмосфера оранжереи. Крок приложил палец к уху, как обычно это делают охранники, принимая сообщение. Лицо, точнее та его часть, что не была скрыта маской, выражала крайнюю обеспокоенность происходящим. Платон уловил сквозь защитные очки, как сильно расширились зрачки его напарника. Такое обычно бывает после принятия человеком сильнодействующего наркотика. «Мы в оранжерее номер 12, забери мою группу», неизвестно кому в микрофон наскоро проговорил Крок. Он повернулся к Платону. «Они уже здесь». «Кто они?» «Те, кто пришел за тобой. Они перекрыли южные и западные выходы». Крок схватил Платона чуть выше локтя и потащил прочь из оранжереи. В гермокамере они сдали очки и маски, и как только выбрались на воздух, Крок молниеносно побежал куда-то по асфальтированной дорожке. Платону хватило долей секунд, чтобы понять: бежать. Юноша перехватил рабочую панель удобнее и пулей понесся вдогонку за своим напарником. Крок подобно тени скользил между парковыми деревьями, огибая множественные овраги, кустарники и прочие декоративные прелести парка. У Платона же дела обстояли куда хуже, он не мог, как Крок, продираться напролом через пересеченную местность парка. Низкие ветки то и дело царапали лицо и норовили выколоть глаза. Вскоре после такого спринтерского забега Платон узнал, что это был самый короткий путь через парк. В наушнике Крока слышались десятки голосов. Похоже, в эфире творилась ужасная суматоха. Платон переключился на общую волну. Сектор 3.1. Они в три оранжереи. не могу сдержать. Сектор 21-4. Они заняли область биосферы 38. Их очень много. Откуда? Крок, недолго думая, выкрикнул в микрофон. Сектор 23-9. Здесь Франсуа Альбер. Мобилизация сил в центральной оранжерее. Центральная оранжерея, к слову, представлявшая из себя гигантский застекленный купол, площадью основания более 3 квадратных километров. Попасть в нее можно было соответственно несколькими способами, и Крок выбрал самый рациональный, через дверь. «Пригнись», – прошипел он, прижимая Платона к шероховатой коре кедра. «Что?» – недоумевая в ответ, – спросил Андропов. «Видишь?» – Крок указал пальцем в небо. Над территорией ботанического сада, подобно стервятникам, кружили 2 десантно-штурмовых правительственных корвета типа «Гром». Крок посмотрел вперед. До центральной оранжереи было примерно 200 метров. Он слегка пригнулся и с низкого старта рванул к стеклянному куполу, Платон за ним. В оранжерее, в которой проходила мобилизация всех сил, участвующих в данной операции, росли высокие деревья смешанного леса, болотные растения и прудовые, ведь под пруд в оранжерее отводилось около 500 квадратных метров. Оказавшись в густых порослях болотных кустарников, беглецы остановились. «Ты любой ценой должен выжить», — приказал Крок и вынул из своего рюкзака 2 пистолета. «Обращаться умеешь?» — спросил он Платона, протягивая ему один из них. Андропов глупо покачал головой. «Сложного ничего нет, наводишь на противника и жмешь на курок. Все, в голову не целься, не попадешь, если выстрелишь в грудь или в живот, то уже деактивируешь», — провел мгновенный инструктаж Крок. «А теперь прячься, мы попробуем задержать их». Дважды Платона просить не пришлось. Он побежал по протоптанной между кустарников тропинке и, в конце концов, нашел удобное для укрытия место. Небольшая канава, прикрытая спереди плотным кустарником, а сзади высоким частоколом деревьев. Платон схватился за предмет, висевший на груди, только эта маленькая фигурка могла гарантировать полное ненахождение математика. В канаве было сыро и пахло травой. «Значит, у Верховцева все получилось, и они ликвидировали передатчик», — тихо произнес он, как бы подтверждая свои мысли. А мыслил он так: операция направлена на то, чтобы расшифровать крайне важное сообщение, то есть Платон как бы является ключевой фигурой всего действа, вражеская разведка знает, что сообщение перехвачено, а значит все исправить можно лишь 2 способами: отправка сигнала тревоги или ликвидация дешифратора. Если они пришли за Платоном, значит, у Верховцева все получилось и передатчик действительно уничтожен. Мысли математика бесцеремонно прервал звук разбивающегося стекла. Где-то к северу от него, вдребезги разлетелись десятки стеклянных панелей, через которые, используя сверхпрочные тросы, спускались люди, похожие на группу спецназа. И в оранжерее раздались первые выстрелы, которые привели юношу в сознание. Он перехватил рабочую панель и, положив ее на колени, продолжил расшифровку. По ходу работы математик старался не вдумываться в текст сообщения, но он отметил, что в нем присутствует множество военных терминов и координат. Так юноша просидел еще около 5 минут, прислушиваясь в дальнюю стрельбу. Десантно-штурмовые корветы, как огромные черные вороны, кружили над куполом, изредка, то тут, то там сбрасывая десант. Очередная группа стеклянных панелей разбилась необычайно близко от Андропова. Спустя минуту он услышал буквально в 10 метрах от себя русскую речь. «Он должен быть где-то здесь. Разделимся, группа на север, группа на запад», — скомандовал ведущий группы. «Пошли, пошли». Судя по всему, натолкнуться на Платона было суждено группе, из чего юноша сделал вывод, что пистолет Крок оставил ему не зря. Оружие было тяжелым и неудобным. Андропов слегка раздвинул ветки кустов и взял на прицел тропинку, идущую вдоль деревьев. Спецназ разделился, и пара бойцов, движущаяся в направлении Платона, должна была вот-вот наткнуться на жертву, как вдруг где-то сбоку раздались выстрелы. 2 глухих и, по-видимому, крайне точных выстрела нагнали свои цели. Бойцы повалились на землю. Из-за дерева появился Крок с трофейной импульсной винтовкой на изготовке. «Платон, ты где?» – тихо позвал он математика. Юноша выбрался из убежища. «Тебе крайне повезло», – похлопал его по плечу Крок. «Эти ребята были всего в паре метров от тебя и не заметили». Для него это было действительно странно, когда Платон точно знал, кого нужно благодарить за исчезновение. На голове у Крока был отбитый у кого-то сверхсовременный оптический прибор, отчего парень становился похожим на киборга с одним глазом. На севере и востоке оранжереи, По-видимому, шла ожесточенная схватка. «И ты собирался из него стрелять?» — уточнил парень, глядя на пистолет в руках Платона. «В следующий раз сними предохранитель. А теперь мы уходим», — бросил Крок и, осматривая оптическим прибором окрестности, стал продвигать в восточном направлении. «Подожди», — Платон остановил напарника рукой. Юноша приблизился к двум бойцам, лежащим на земле. «Черт!» — громко выругался и уже тише добавил. «И здесь они, уходим». Оранжерею покинули очень быстро, через какой-то черный ход. Крок петлял между объектами ботанического сада, выбирая самую удобную дорогу. По дороге не встретилось никого, кроме одинокого бойца, которого сняли из импульсной винтовки. Как в дальнейшем разъяснил Крок, в ботаническом саду произошла массовая эвакуация ввиду террористической атаки, хотя на самом деле это была обыкновенная охота на дешифратора, как Платон и думал. Выбравшись на автостоянку возле сада, Андропов остановился. «Что?» – спросил Крок, увидев, как в ступоре остановился его клиент. «Неужели мы оставим их всех там?» – спросил Платон, под словом «все», подразумевая участников операции, тех, кто в данный момент ведет бой в оранжерее. «Они знали, на что идут», – бросил Крок и буквально силой затолкал Андропова в свой автомобиль. «Ты сейчас не о них должен думать», – намекая на шифровку, – сказал он и завел Ламборджини. Автомобиль резко сорвался с места и полетел по дороге. «Куда мы так мчимся?» – спросил математик, картинка за окном которого слилась в одно смазанное пятно. «Правительственные войска сейчас же перекроют все дороги, и мы уже ничего не сможем сделать, просто не успеем», – пояснил Крок и вдавил педаль газа в пол. Машина резко свернула на одну из оживленных улиц. По левой стороне уже двигалась вереница военной техники. Спорткар, в котором ехал Андропов, пролетел рядом с ними и скрылся за поворотом. Он судорожно продолжал дописывать оставшиеся нерасшифрованными фрагменты. Его сосед резко вывернул руль вправо, дабы автомобиль вписался в поворот. «Платон, я надеюсь, ты теперь понимаешь, что долго задерживаться в Новой Москве тебе нельзя. Тебя будут искать, откроют охоту», — сказал он в попытке завязать разговор. «Я знаю, не отрываясь от работы», — произнес юноша. «И?» — выжидательно спросил Крок. Платон сделал минутную паузу, видимо, он был занят каким-то крайне важным расчетом, но потом он все-таки ответил. «Я еще не думал, пока поживу у Верховцевых». «Ну, можешь», но Крок не успел договорить, потому что Платон прервал его. «Я все, уже, да». Платон сохранил расшифровку в рабочей панели и отложил ее в сторону. Эпизод 12, борт 2017, Софин, орбита Земли, орбитальная крепость Стрела, июль 2356 года. Все произошедшие в Новомосковском ботаническом саду имени Терентьева еще около недели крутили по телевидению, каждый день, озвучивая все новые и новые версии произошедшего. Основной версией был, конечно, террористический акт со стороны одной из военно-экстремистских группировок, название которой умалчивалось. Говорилось лишь то, что террористы, или как их еще называли пираты, рассчитывали совершить теракт в заполненном людьми ботаническом саду, но своевременная эвакуация и слаженная работа государственных сил правопорядка привела к минимальным потерям. Погибшими указывались 15 человек, работники и обслуживающий персонал ботанического сада. Среди гражданских жертв нет, о жертвах среди террористов не говорилось. Новость о столь дерзком теракте на фоне русско-китайского конфликта мгновенно стала одной из самых главных новостей мира. Ее крутили по телевидению Земли, Луны, даже на ХХ, и то все знали о том, что произошло. Платон с интересом каждое утро смотрел телевизор, ожидая услышать, что же еще наврут журналисты по данной теме. Каждый выпуск новостей сопровождался некими сенсационными подробностями типа камеры внутреннего наблюдения заметили неизвестных личностей с полными карманами взрывчатки и прочий тому подобный бред видеофальсификации. Некоторые вещи говорились действительно правдивые. После того, как Платон и Крок покинули зону боевых действий в центральной оранжерее, начался истинный ад. Десантно-штурмовые корветы открыли огонь из главного калибра, перепахав тем самым 3 гектара плодородной земли, засаженной самыми диковинными растениями. Ущерб, нанесенный ботаническому саду, рассчитывался в миллиардах. Платон не болел звездной болезнью, но его удивлял тот факт, что в новостях никто не упоминал о присутствии сына главы одной из самых крупных корпораций мира в самом пекле, ведь наверняка камеры внутреннего наблюдения засекли его. Хотя, скорее всего, правительство скрывало всю правду от народа, иначе пришлось бы говорить о контрразведке, чьей крышей и являлся ботанический сад. Варя Гумилева, не знавшая о том, что вся заварушка в центре Новой Москвы произошла по вине ее парня, так же как и все остальные верила в каждое слово, сказанное диктором новостей. Но верила она в это недолго, пока новость о теракте на Луне полностью не затмила куда более страшная новость. «Равняйсь!» Голос командующего, усиленный микрофонными модулями в десятки раз, разлетелся над плацем. 500 человек разом повернули головы направо. Настолько это движение было отточенным, что даже казалось каким-то роботизированным. «СМИ и ИРНА!» – скомандовал генерал. Все 500 человек вернулись в нормальное положение и теперь уже смотрели перед собой. Подъем флагов начать. Утро выдалось на редкость приятным. По голубому небу, по такому как в старых фильмах, плыли пушистые молочно-белые облака. Даже несмотря на столь невыгодное расположение кадетского летного училища имени Чкалова, Петропавловск-Камчатский, точнее не сам Петропавловск, а его пригород. Кадетское летное училище было открыто здесь еще в 2107 году, и как нетрудно подсчитать, в следующем году ему исполнялось 200 лет. Ветер вольно гулял по плацу, отчего глаза у кадетов немного слезились. По флагштокам, находящимся в стороне, под звуки гимна России, оставшимся неизменным вот уже несколько сотен лет, ползли два флага: государственный трехцветный флаг России и голубой флаг военно-космических сил с присущим ему гербом. На задних рядах отделения шестого курса завиднелось некоторое движение. «Ваник, не пались», – прошипел один кадет, дергая другого за рукав формы. Ваник вдруг в мгновение ока вынул из ушей микронаушники, которые и заметить-то было сложно. «Я что, опять пел во время гимна?» – с некоторой опаской уточнил он у соседа. «Нет», – опять прошипел тот, видимо опасаясь, что им может здорово влететь за нарушение дисциплины, но, слава богу, все в этот момент слушали исполнение гимна и внимательно наблюдали за подъемом флагов. «Куратором групп к приему рапортов приготовиться», – скомандовал генерал, как только флаг космофлота, поднимавшийся чуть с опозданием, занял свое место. Старшие групп тут же начали докладывать обо всех присутствующих и отсутствующих по тем или иным причинам. Вся эта процедура была обязательной, подобно чистке зубов или банному дню в субботу, и длилась в среднем 15 минут. За все это время вкрай оборзевший Ваник сумел прослушать несколько песен. Стоять по стойке смирно во время сдачи рапортов получалось мало у кого, а у Вани так душа и вовсе в пляс просилась, но он ограничивался обычным переминанием с ноги на ногу. После первой песни рапорты начали сдавать кураторы групп, офицеры, носившие звание капитан-лейтенантов. «Ваник», — опять зашипел сосед, — «нас сейчас точно заметут, тебя угребут и меня за одним». Слова соседа, как ни странно, не оказали на Ваню нужного воздействия, он все так же продолжал слегка покачиваться в такт тому рок-концерту, который гремел в его ушах. Сосед протянул одну руку к юноше и вырвал из его уха наушник, и как раз вовремя, потому что спустя секунду генерал, стоявший за трибуной, рявкнул: «Вольно». Затем он что-то еще сказал не вполне разумное, по крайней мере, так казалось Ване в левом ухе, которого до сих пор оставался один наушник. За такое дерзкое нарушение дисциплины его могли попросту выгнать с позором, под барабанную дробь, но ему было, похоже, сейчас не до таких отрицательных мыслей. «Смирно, равнение на начальника корпуса», — вновь прозвучало со стороны трибуны. Ваник спрятал второй наушник, потому что обычно на сдаче рапортов и заканчивалось утро петропавловских кадетов, а тут происходило нечто из ряда вон выходящее. По-видимому, не один Ваник в этот момент навострил уши и прищурил глаза, все остальные также с усилием смотрели на происходящее впереди. Из неприметной серой дверки в сопровождении двух доселе незнакомых Вани человек вышел начальник Петропавловского военно-космического летного училища контр-адмирал Матвеев. Даже издалека было видно, что выглядит начальник корпуса довольно потрепанно. Не выспался, что ли? Хотя как тут выспишься, когда время на дворе такое, что в любой момент тревога и по машинам. «Здравствуйте, товарищи кадеты!» Голос контр-адмирала эхом разлетелся над всей немалой территорией корпуса. «Здравия желаем, товарищ контр-адмирал!» Враз проорали 500 глоток, но усиленный модулями голос начальника корпуса все равно прозвучал громче. Контр-адмирал Матвеев слегка помялся за трибуной. Новость, которую он хотел озвучить, если не причиняла ему душевную боль, то, как минимум, оставляла после себя крайний дискомфорт. «Командование», — он сделал паузу, — «военно-космических сил России», — вновь пауза и глубокий вдох, — «предоставляет вам уникальную возможность отличиться. Ввиду приказа главнокомандующего, Сегодня в течение 24 часов произойдет мобилизация войск и их последующая переброска на орбиту Земли в район боевой орбитальной крепости с 760, еще иначе именуемой «Стрела». Мобилизации подлежат 150 единиц живой силы и 100 единиц боевой техники. Кадетам, имеющим на своем счету 2 и более боевых вылетов, сделать 3 шага вперед. Каждый кадет Петропавловского училища знал количество своих боевых вылетов, потому что эта колонка в личном деле была святой для всех. У кого-то на счету было лишь 1 или 2 вылета, кто-то же имел по 8, а то и по 10 вылетов, в связи с чем курсы с 8 по 9 в полном составе приблизились на 3 шага к трибуне. Среди 7 и 6 курсов появилось смятение. Лишь немногие на этих курсах могли похвастаться 2 боевыми вылетами. Про младшие же курсы речь не шла совсем. Им и боевые истребители пока разрешалось пилотировать, если не в тренировочном боксе, то под соколиным взглядом преподавателя. Большая часть 6 и небольшая часть 7 курсов остались неподвижно стоять на плацу, в то время как кучка кадетов сделала 3 шага вперед, встав в одну линию со старшекурсниками. Среди них оказался Ваника и его сосед, вечно одергивавший его на построениях. «Я уверен, что все здесь присутствующие в курсе положения дел в мире, а значит и в курсе русско-китайского конфликта». Контр-адмирал замер, словно хотел отдышаться. «Я думаю, не стоит объяснять, что задание, на которое отправляются наши кадеты, крайне ответственное и опасное, в связи с чем я готов сообщить, что 3 вылета в зоне конфликта будут засчитаны учащимся 6-8 курсов как экзамены полетной подготовки, 3 и более вооруженных стычек с противником также засчитаются этим курсом как экзамен по огневой подготовке. Выпускному курсу для сдачи экзаменов нужно иметь на счету 4 вылета и 4 боестолкновения. Про экзамены это он, видимо, просто так сказал, чтобы дух у кадетов поднять. «Война не прогулка и не учение на тренировочном комплексе», — подумал Ваня. «Удачи вам, товарищи кадеты», — сказал контр-адмирал Матвеев и отошел от трибуны. Вскоре всех остальных распустили с плаца, с оставшимися кадетами был особый разговор. На военном космодроме, находившемся в 10 километрах от комплексов училища, уже стоял авианосец «Кондор». На нем и прибыл эскадр капитан Ануфриев, привезший приказ. Он объяснил всем, что кадетов для участия в боевых действиях было решено мобилизовать ввиду некомплекта летчиков-истребителей. Каждый из присутствующих в тот момент на плацу понимал, что некомплект — это еще мягко сказано. Российская армия находится в плачевном состоянии, если они берут на службу кадетов с числом боевых вылетов чуть больше 2. Ваш кадетский корпус славится великолепными пилотами, асами своего дела. Чего стоит только один Самохвалов или летчик-истребитель Перенейка, громко для поднятия духа бойцов, говорил Ануфриев. Что, правда, то, правда, тихо произнес в тот момент Ваня. Настрой был у него крайне боевой и положительный. В такие моменты всегда кажется, что ты можешь на своем истребителе в одиночку порубить всю вражескую армию. Каждый мальчишка Петропавловского кадетского корпуса мечтает о настоящих боевых схватках, мечтает лицом к лицу столкнуться с противником. Разве не для этого они вот уже несколько лет технично тренируются на полигонах, в залах и на прочих площадках? Авианосец «Кондор» отходил через 15 минут. Это говорило о том, что возле транспортного монорельса нужно быть через 10 минут, а значит, на сбор остается не больше 7 минут. Ваня вернулся в свою комнату в жилом корпусе 6 курса. Он открыл дверь, отсканировав сетчатку глаза, и, зайдя в комнату, сразу же плюхнулся на кровать. Следом зашел его сосед по строю, кадет, все утро дергавший Ваню за рукав, и тоже повалился на кровать. Вопроса о том, что с собой взять, не стояло. Каждый боец знал, что ему будет нужнее всего, поэтому хотелось больше времени провести в училище. Пока Ваня лежал на кровати, весь его боевой оптимизм начал куда-то улетучиваться. Юноша взял свое кадетское удостоверение личности. Гибкая прозрачная пластинка, после прикосновения к ассоциативной зоне, будто бы оживала, покрываясь буквами. В углу удостоверения была фотография, рядом с которой значилось: «Софин Иван Геннадьевич, 26.03.2338». Затем шли некоторые личные данные, такие как показатели здоровья и достижения. В графе достижения указывались количество часов, проведенных в истребителе, общая успеваемость. Последним пунктом в этой графе было боевые вылеты. В секции этого пункта у Софина стояла красная цифра 3, что означало троекратное столкновение с реальными боевыми единицами противника. Ваник, Послышался звонкий голос соседа по комнате. «Ты чего скис, боишься что ли? Вот смотрю на тебя, Май, и думаю, откуда в тебе столько оптимизма, граничащего с дуростью?» Бросил Ваня, откинувшись на подушку. «А что, мы же с тобой только этого и хотели, разве не так?» «Да так все», — подтвердил Ваня, помнивший, как они вместе со своим другом с самого детства грезили о космических битвах. «Только я вот подумал, нам с тобой, не рановато ли еще?» «Не понял вопроса, разъясни», — потребовал Май. «Разъясняю», — Ваник сел на кровати, сложив ноги в позе лотоса и опершись спиной на стену. «Давай не будем себя обманывать», — начал он. «Наши с тобой боевые вылеты, фуфло чистой воды. Из всех трех можно по праву в боевые засчитать только один». Ваня остановился. Тот вылет он очень хорошо помнил. Тогда они, учащиеся 6-го курса, разбавляли своими истребителями бывалых бойцов береговой охраны. Ну, бывалые и поставили молодежь в ночь, так сказать, патрулировать водное пространство России в Беринговом море. Кто же мог предполагать, что именно на смену, в которой стояли кадеты, выпадет ЧП? Китайский подводный авианосец должен был пройти от забытых островов до бывшего японского архипелага, который вот уже около 2 веков являлся китайской вотчиной, и провести в Китай более 1000 единиц боевой техники. Вся эта операция делалась под самым носом у пограничников России. Но кто же знал, что молодые и расчетливые кадеты будут прозванивать территорию патрулирования с помощью сонарных пенетраторов? Умные ракеты в мгновение ока рассекретили подводный авианосец. Тогда Ваник был удивлен, увидев, как прямо из воды, подобно лягушкам, начали выскакивать один за другим боевые корветы класса «Ишим». Авианосец, используя специальные модули, выплевывал корветы, которые, вылетев из воды, включали маневровые дюзы и поднимались в воздух. В том бою со стороны кадетов не было потерь, враг же лишился 6 высококлассных машин, 2 из которых были сбиты с «Афиным». Одного накрыл град из главного калибра, превративший корвет в решето, другой был сбит, точно пущенной, ракетой. Однако результат Вани был не лучшим. Лучшим был результат, 3 вражеских корвета, приписанные истребителю борт номер 2018, Петров. Май в ту ночь отличился больше других, и сколько бы Ваня ни говорил своей совести о том, что Май его друг и завидовать ему нечего, совесть все равно продолжала завидовать. Да и вообще по жизни Петров всегда был на шаг впереди Вани. В любых соревнованиях главная гонка – это Софин, Петров. Кто быстрее, кто выше, кто сильнее. Ваник, ты что паришься из-за того, что первые 2 боевых мы с тобой просто сидели и наблюдали, как работают профессионалы? Спросил Петров и многозначительно почесал макушку. Ваник снял с шеи старый отцовский медальон, который тот подарил своему сыну в день поступления в летное училище. Отец говорил, что когда станет совсем трудно, нужно прикоснуться к нему, и ответ найдется сам собой. Медальон был, как обычно, холодный. Юноша покрутил его в руках в поисках ответа. «Май, пойми, нас отправляют не на учения, не на тренировки. Нас отправляют в реальный бой. Не сегодня, завтра китайцы войдут в наше космическое пространство. Что тогда?» — спросил в ответ Софин. «Знаешь, мой дед всегда говорил, если тебе суждено умереть в бою, то так оно и будет. Если же нет, то ты выкарабкаешься из любой, даже самой безнадежной ситуации», — привел довод сосед. «Да и к тому же нам-то с тобой чего бояться, у нас лучший балл за пилотирование на всем курсе. Это вон аргентинцу есть чего бояться, у него-то 3 боевых, это вообще чистой воды случайности. И в истребителе он как мышь в клетке, ни пнем, ни кукареку». «Да, у аргентинца положение, та еще задница», — улыбнулся Ваня. «Он в первом же бою обделается». Май посмотрел на часы, которые, кстати, после того боя над Баренцевым морем получил от майора пограничной службы Крива. Время как-никак поджимало, и друзья решили не тянуть со сборами. Через пару минут, все те, кто как-либо был причастен к мобилизации войск Петропавловского летного училища, собрались в транспортном боксе, который кадеты называли вокзалом, потому что в этот бокс приходили вагоны монорельса, идущие к космодрому и обратно. Сейчас же на монорельсе вместо одного привычного вагона стояло 4. В один такой вагон монорельса помещался целый курс, а это около 50 человек. Всего же на вокзале собралось около 200 человек. Бойцы, командиры, обслуживающий персонал. В первый вагон монорельса разместили кадетов 6 и 7 курса, так как их по общим меркам было меньше всего, хотя 7 курс был почти всем своим составом. Ваник покрутил головой в поисках однокурсников. Тех, кто попал на мобилизацию с 6 курса, оказалось совсем немного. Помимо Майи Петрова, который и так уже сидел рядом в обнимку со своим рюкзаком, в вагоне монорельса сидело еще 7 человек с курса. Монорельс сорвался с места и на дикой скорости понесся вперед. Первые секунды всех вжало в сиденье, но затем обстановка нормализовалась. Вагон монорельса пролетел по плазменному рельсу, ведущему к распределителю. На распределителе же уже были оборудованы мехи, грузившие на авианосец контейнеры со всевозможным техническим оборудованием. Прибывшие туда вагоны монорельса были также погружены мехом в чрево кондора. «Все нормально?» – спросил Май, увидев, с каким убитым выражением лица Ваник смотрит на свой медальон. «Угу», – пробурчал тот. Вагон монорельса закрепился в гигантском техническом лифте и медленно пополз вверх. Конечной остановкой был какой-то непонятный, но довольно широкий зал, заполненный контейнерами с номерными знаками. Ваник еще там, на плацу, сделал один вывод. Народу мобилизовали больше, чем техники, это значит, что истребители будут не у всех. Такой вывод ему не понравился. Уж очень сильно он привык к своей боевой машине, где каждый винтик был подогнан под пилота. Кадеты высыпали из всех 3 вагонов на площадку перед техническим лифтом. «Кадеты, стройся!» – скомандовал один из бойцов, судя по паганам, капитан. Не прошло и 10 секунд, как вдоль стены выстроились все 150 человек, в 4 колонны за направляющим, шагом марш. Опять гаркнул капитан. Ход Софин и Петров, принадлежащие к 6 курсу, оказались в самом конце и не видели, кто именно направляющий и куда движется вся колонна, но они увидели остальных бойцов с 6 курса. Их было немного, от силы человек 10, но все лица были знакомыми. Всех мобилизованных поместили на смотровом мостике. Места там было предостаточно, всюду шныряли служащие авианосцев синий с черным форме космофлота. Ваник, Май привычно дернул его за рукав. «Как ты думаешь, нам выдадут такую же форму?» Ваня посмотрел оценивающим взглядом на всех тех, кто подобно муравьям сновал туда-сюда. «Упаси Господь!» – рассмеялся он. «Это же обслуживающий персонал, а нам по уставу полагаются комбинезоны пилотов с бортовым номером машины». «Ах, да, точно», — хлопнул себя по лбу Май. Мест для сидения на мостике оказалось мало, поэтому все, кто как мог, расположились на своих рюкзаках. После команды «разойдись», все разбрелись по разным углам. Сам мостик представлял собой зал с высоким потолком и гигантским смотровым окном во всю 20-метровую высоту и 150-метровую длину стены. Мостик был чем-то вроде главного холла, вестибюль. Выполненный в голубоватых тонах космофлота, он выглядел довольно приятно. Мысли о возможных военных действиях отошли от сознания Вани, и он слегка расслабился. После того, как авианосец «Кондор» поднялся над космодромом и дал импульс на маршевые двигатели, ребята с 6 курса решили поделиться друг с другом мыслями и идеями насчет предстоящего задания. Больше всего страху, как и предсказывал Май, было у аргентинца. «Пацаны, начал», — было он, когда «Кондор» прорезал нижние слои атмосферы, «вот вам не страшно». Все тут же замотали головами и наперебой заговорили «нет, да вообще что-то никак» и тому подобное. «А вот мне страшно». По лицу аргентинца было видно, что не ровен час он обделается, мы же с вами еще 6 курс всего лишь, это понятно, там 8 или 9 у них уже и боевых вылетов то немерено, да это понятно все, ты только в штаны не наложи, когда китайские корветы увидишь, сострил кто-то из 6-курсников. Все дружно засмеялись. Когда групповой смех немного затих, голос подал паренек, который был наполовину китайцем, наполовину русским. В Петропавловске-Камчатском таких полукровок было много. Вот и он, Генка К, непонятно как попал в летное училище имени Чкалова. «Парни, я хоть и не боюсь, как Аргентина», — начал он, все снова слегка засмеялись, как только речь зашла про аргентинца. «Ну, ладно, ладно, хватит», — приостановил он всех, «я вот что подумал, война ведь не учение, могут быть и жертвы». После этих слов ребята немного поникли. Генка задел одну из самых душещипательных тем. На 6 курсе многим уже исполнялось 18 лет, а помирать в таком возрасте никому не хотелось. Преподаватель летной подготовки Карл Павлович говорил, что если в истребитель происходит попадание из плазменного орудия широкого действия, то в кабине пилота начинается истинный ад. Человека, сидящего за штурвалом, просто сплавляет с обшивкой его истребителя. Испытать подобное не хотел никто. «А у меня ведь на гражданке девчонка осталась», — — сказал Генка, будто точно знал, что его корвет собьют одним из первых. Он достал из кармашка своего рюкзака фотографию, обычную на бумаге, и пустил ее по кругу. Обойдя всех, фотка остановилась у Майи. «Симпатичная», — оценивающе сказал он, — «у меня тоже в Петропавловске живет девчонка, Марта», — тут же радостно уточнил Ваник. «Ага», — кивнул Майя и вернул фотографию Генке, а тот тут же спросил, «что за Марта?» Ваня рассмеялся. «Тут такая история была», — начал рассказывать он. «В общем, наш Май только в корпусе такой белый и пушистый отличник. Видели бы вы, что он на гражданке выделывал. Вот видел из вас кто-нибудь кино новое? Недавно вышло это, ну как его? А, да точно, «Один день в Новой Москве». Однокурсники покачали головами. «Мда, тяжеловато будет объяснить. Короче, на каникулы мы решили у Петровых, ну, у родителей Май остаться. Мне-то до дому пришлось бы на другой конец страны лететь, а так мы у его родителей остались. Какие каникулы у нас были, зашибись». Ваник мечтательно закатил глаза. «Ну, Ванька, не томи, рассказывай, что дальше-то было», — подал голос Гришка Родионов, знакомый Вани. «Ну, там такая история была». «Это суббота была?» — спросил Ваник, повернувшись к другу. «Ага», — ответил Май, ожидая, что вывернет Софин. «Ну, так вот, в субботу мы как нормальные пацаны пошли в один из местных клубов. Точнее, даже не пошли, меня потащил этот обормот», — рассмеялся Ваник и хлопнул Петрова по плечу. «Сам ты обормот, ты тогда еще весь день меня умолял сходить куда-нибудь». Однокурсники засмеялись, а Ваник залился краской. «Короче, вернемся к сердцу вопроса. Мы тогда с Маем пошли в клуб, не помню, как он назывался, но факт в том, что в клуб нас не пустили». «Ну, правильно», — расхохотался Гришка, — «ваши-то рожи ни один физконтроль не продут». «Да ну тебя», — махнул рукой Ваник. «Вот нас в клуб не пустили, и мы решили немного по парку пройтись. Вот гуляем по парку, а на дворе уже ночь, темно, луна, звезды, и вдруг слышим три женских, ну то есть девичьих голоса. Они вроде как на помощь звали». Май изобразил коронный жест персонажа древних «Как мир» комиксов про Супермена. «Ну да, примерно так и было», — продолжал Ваник. «Ну вот мы, короче, продираемся через кусты, а там кучка пьяных гопников. Ну, что еще сказать, девчонкам страшно, гопникам весело, а мы будущие офицеры». «Ага, благороднейшие из благороднейших», — улыбнулся аргентинец. «Точно», — подметил. «Ну, так вот, мы так тихонько подходим к ним и говорим, типа, уважаемые, обижать даму — это нонсенс, а они нам: Вася, ты кто такой-то? По-видимому, они всех, кого не знают, называют Вася». Я говорю: «Я не Вася, я Ваня», и как жахнул одному из них, ну, тому, что спрашивал, я ему ровненько между глаз впинтерил. Их, короче, человек 6 или 7 было, а нас-то двое всего, но мы-то в тельняшках. Короче, отделали мы тех гопников как малышню», — сказал Ваник и важно закинул руки за голову. Он знал, что на самом-то деле драка была ужасная. У половины тех пьяных ребят были ножи, бабочки или заточки, в связи с чем двух друзей они чуть было не покрошили на винегрет. Судя по улыбке Петрова, он тоже это помнил, но чтобы не ломать авторитет, молчал. «Ну, вот мы этих гопников умотали. Они разбежались все. Только там один остался, самый типа смелый», — произнес Ваник и попросил Майя встать. «Я ему, короче, в голову с ботинка бью, а он». В этот момент Ваник нанес Петрову удар в голову. Тот молниеносно уклонился и короткой подсечкой сбил его с ног. Ваня с грохотом повалился на пол. Парни дружно засмеялись. «Отставить драки», — резко скомандовал проходивший мимо офицер. Софин мгновенно поднялся на ноги. «Что у вас тут происходит?» — спросил он. Май глянул на погоны своего собеседника и произнес: «Товарищ старший лейтенант, у нас тут просто дружеский спарринг». Однокурсники тут же подавили смешок. Лейтенант тоже улыбнулся. «Знаю я ваши дружеские бои. Чтоб такого больше не было», — скомандовал он и важно удалился. Ваник сел на свой рюкзак и продолжил рассказ. «Ну, мы вдвоем его все-таки отделали. Потом смотрим, а там девушки остались, трое. Ну, мы как истинные джентльмены подошли, помогли. Скажу одно, их благодарности не было предела. Я это понял, когда утром проснулся, в абсолютно чужой квартире, а одежду пришлось собирать по всему полу. Как мне потом уже рассказали, мы отправились сначала в клуб, потом из клуба Май ушел с одной, а я с двумя. Вот эту одну и звали Марта», — Ваник улыбнулся, — «так, как это делают взрослые, дочитавшие детям сказку на ночь. Май и Марта», — покрутил на языке два имени Генка, прям весна какая-то. Ребята дружно засмеялись. Они еще примерно около часа разговаривали на всякие отвлеченные темы, пока голос эскадр капитана Ануфриева не заставил всех в мгновение ока подскочить на своих местах. После построения всех бойцов на мостике, Ануфриев начал: «Все, чьи имена и фамилии будут сейчас названы, должны сделать два шага из строя». Эскадр-капитан извлек из кармана гибкий инфомонитор и начал читать по порядку, звено и 345-ка. Ваник вздохнул, процедура распределения обещала быть достаточно длительной, поэтому он уставился в обзорное окно. Авианосец «Кондор» уже давно покинул предел родной каждому из присутствующих здесь кадетов планеты Земля. За стеклом толщиной больше метра, перед авианосцем распростерся глухой мрак космоса с мелкими точками звезд, где-то сбившихся в кучку, где-то висевших поодиночке. Большим голубым шаром впереди светилась Луна. Несмотря на то, что она была в 6 часах пути, выглядела Луна достаточно великолепно. Сейчас не верилось, что какие-то 200 лет назад она была желтым безжизненным шаром. На гигантских обзорных экранах была Земля, оставшаяся позади. Судя по данным, отображавшимся на главном мониторе мостика, через пару минут авианосец «Кондор» должен достигнуть точки смены траектории, и уже тогда гигантский голубой диск Земли можно будет увидеть в левую часть обзорного окна. Ваник внимательно следил за таймером, неумолимо отсчитывавшим секунды. Но насладиться великолепным зрелищем смены траектории гигантского авианосца ему было не суждено, потому что эскадр-капитан Ануфриев громко произнес: «Борт 2017 Иван Сафин». Ваня мгновенно опомнился и вышел вперед. «Борт 2018 Май Петров». Рядом вышагнул еще один кадет. Подобный расклад означал, что во время битвы они, Ваня и Май, будут находиться крылом к крылу, в одном звене. Также с ними в одно звено попал и борт 2020 Генка К. Ваник только сейчас заметил, что рядом с эскадр-капитаном стоят еще несколько личностей. После того, как Ануфриев начал озвучивать набор нового звена, из группы непонятных доселе личностей вышел высокий светловолосый мужчина лет 30-35.